Глава 14. Один из вновь прибывших пиявок возмутился, что здесь происходит, какая низость, и это в то время, когда мы привели посетителей, чтобы они восхити... Он не успел закончить. Сэр Локомар, скрестив руки, схватился за рукоятки палашей и выхватил их из ножен. Он поразил пиявок одновременно. Лезвия легко пронзили их мягкие тела. Щиток другого рыцаря с лязгом опустился, и длинным отточенным лезвием он выпотрошил кровососа, который рискнул напасть на них сверху. — Вы двое назад! — взревел сэр Локомар. — А мы прикроем! Устроим им кровавую баню! Но проход закрылся. Именно в тот момент, когда Барбер и Арвикола намеревались выскользнуть, створка плавно встала на место. Все четверо теперь были заперты в пиявке. Давление со стороны напиравшей массы пиявок заставило ближайших из них волей-неволей навалиться на обоих рыцарей. В течение нескольких секунд они были превращены в фарш. Куски их телец, кружась в воде, заставили толпу с криками паники податься назад. Локомар обернулся, бросив через плечо. «Чего ты ждешь, лягушка? Я же сказал, убирайтесь!» «Ворота закрыты», — ответил Барбер. Локомар сделал выпад и острием пронзил чье-то тельце. «А, дьявол, возьми! Так открой их, лягушак!» «Не могу, не знаю как!» Второй рыцарь прогудел что-то, но смысл слов так и остался в глубине его шлема. Тогда он развернулся и чиркнул мечом по поверхности стены, ища стык. Раздался скрип, словно он водил булавкой по оконному стеклу, но стена и ворота были слиты воедино. Рыцарь откинул забрало. — Он прав! — крикнул он. — Выхода нет! — Скажи ему, пусть что-нибудь придумает! — ответил сэр Локомар, нанося удары то вниз, то вверх. — У лягушек всегда есть идеи! — Не в этот раз, — мрачно произнес Барбер. — Есть только один выход, — с неохотой произнесла Арвикола. — Отправиться к нему. — Хорошо, — согласился Локомар. — Показывай нам путь, девочка. — Как насчет того, чтобы дать мне один из ваших мечей? — спросил Барбер. Локомар бросил на него удивленный взгляд, полный сомнения. «Будь я проклят!» — воскликнул второй рыцарь. «Отважная лягушка! Вот, держи мою палицу!» Он отстегнул от пояса и передал Барберу свою булаву длиной около 2 футов. Она отлично лежала в руке и была истыкана острейшими шипами. «Поплывем или пойдем?» — спросил Барбер. «Поплывем!» — прогремел незнакомый рыцарь. «Только не в этом облачении!» Локомар рассмеялся. «Я же говорю, у лягушек всегда необычные идеи!» И они двинулись вперед. Локомар шел первым, расчищая 2 мечами путь. Барбер и второй рыцарь прикрывали Арвиколу. Не успели они сделать и нескольких шагов, как пиявки разразились криками и воплями. «Сдавайтесь! Пойдемте с нами! Мы вас простим! У вас не хватит сил сопротивляться! Имейте мужество сдаться! Мы вас не тронем! Мы уважаем настоящих воинов!» Не получив ответа на свои уговоры, пиявки навалились на них с еще большей яростью. Барбер бил палицей по хватающим рукам и кусающим ртам. Вдруг Арвикола вскрикнула и схватилась за его левое плечо. С пиявкой, впившейся в его ногу, он сделал сложный пируэт, ударив 2 кровососов, державших девушку. Сначала одного, затем другого. Оба лопнули и поплыли вверх, но еще один поднырнул сзади, схватив Барбера за горло, и заставил упасть на колени. Вот и конец. Мелькнуло в его голове, но вдруг чей-то голос проревел. «Получи!» И хватка ослабла. Поднявшись, он увидел второго рыцаря, вокруг которого медленно расплывались потроха пиявки. На нежной коже девушки остались шрамы. Кола едва сдерживала слезы. И только на довольном лице сэра Локомара сияло выражение радостной одержимости. «Теперь глядите в оба!» — предупредил он. «Прежде чем они бросятся в последний бой! В какую сторону идти, Кола?» Девушка показала, и они устремились сквозь ряды колонн через площадь, кишевшую пиявками, снова начавшими группироваться над ними полусферой. Впереди показались длинные и широкие ступени, которые могли принадлежать только внушительному зданию, но за трепещущим сгустком пиявок его не было видно. Сэр Локомар по-прежнему двигался вперед. Арвикола держала его за плечо, время от времени подсказывая направление. Свет вокруг внезапно потускнел, и Барбер, посмотрев вверх, не смог разглядеть, есть там пиявки или нет.